В дверь кабинета аккуратно постучались. Баданчар по стуку понял, что это его секретарша, миловидная молодая девушка, чью семью он запугал, чтобы она согласилась работать на него. Все же такие красавицы на дороге не валяются, а глава привык, чтобы его окружали только красивые и ухоженные люди. Да, он заставил ее сменить имя на более европейское. Да, пришлось отдать ее в лучшие салоны, но это того стоило. Все, кто приходил к нему на прием, пускали слюни на секретаршу. «Да, Жаклин, войдите», не повышая голос, произнес местный хан. «Доброе утро, уважаемый Баданчар», она слегка поклонилась. За несколько лет работы Жаклин привыкла к нему и изучила некоторые повадки начальника. «Прекрасно выглядите». «О, спасибо», кивнул он. «Смотри, сегодня я надел галстук вместо платка, а то мне кажется, многим платки уже надоели, а тут вот такой вот, вязаный, очень симпатично». «Господин», слегка улыбнулась она, «а я сегодня сходила в зал и вчера мне сделали маникюр, оцените?» «Да, давай», он пододвинулся к столу и похлопал по лежащим на нем папкам. Это был их обычный ритуал. Жаклин понимала, что начальника надо настроить на правильную волну гармонии и красоты, так что она не спеша подошла и положила руки перед ним. «О, красиво, знаешь, этот цвет сочетается с твоим костюмом, молодец, ты начинаешь думать в нужном направлении». Погладил он ее по рукам. «Спасибо. Готовы перейти к делам? Если Баданчар ее похвалил, значит, день будет спокойный». Получив утвердительный ответ, Жаклин ненадолго отлучилась. Вернувшись с несколькими папками разного цвета, она положила их веером. Чем темнее обложка, тем серьезнее новость. «А во, сегодня даже черная есть», — спокойно удивился хан. «Давай с нее и начнем». Девушка выудила нужную папку и раскрыла перед начальником. «Такс, что у нас тут? Ой, надо же, ай-яй-яй, как некрасиво!» По мере прочтения качал он головой. «Представляешь, Жаклин, кто-то умудрился похитить целый вагон кристаллов из дикой зоны. Простите, господин, я еще недостаточно умна, но все же, как они умудрились похитить целый вагон? Видишь ли, вагон никто не похищал. Кто-то умудрился ссыпать все кристаллы. Это обнаружили по приходу на завод. Но отправитель утверждает, что все было на месте. А значит что?» Он посмотрел поверх своих больших очков. «Значит», немного заволновалась Жаклин. «Они были похищены где-то в дороге, верно?» Кивнул он. «Или кто-то из адресатов врет. Конечно, это событие могло немного попортить ему настроение, но все же не настолько, чтобы кричать. Наверняка, такая большая партия кристаллов рано или поздно всплывет. Это просто неучтенная огромная туча денег. А раз так, можно ловить всех причастных и казнить с особой жестокостью». Баданчар снял трубку и набрал службу безопасности по округу. «Алло, доброе утро, уважаемый Ханзар. Думаю, вы понимаете, по какому делу я звоню». «Многоуважаемый хан Баданчар», — произнес слегка взволнованный голос начальника СБ. «Мы только собирались отправить вам документы, но раз вы позвонили, в общем, скажу, как есть. Судя по полученным данным, местный директор решил подзаработать, и по документам этого состава нет, но в накладной на отправку он есть, как и кристаллы». «Вот значит как», — спокойно сказал Баданчар и даже улыбнулся, но стекла в кабинете пошли легкой паутиной трещин. «Тогда я организую мне машинку». «Есть». Начальник положил трубку. Его лицо было также умиротворенно и спокойно, но сервиз на барной стойке задрожал. «Господин, Жаклин, у тебя есть 5 секунд, чтобы скрыться с моих глаз», — улыбнувшись, произнес он бархатным голосом. Девушка впервые видела его в таком состоянии и немного замешкалась. 4. Он снял очки, и это уже сигнал того, что пора сваливать. И Жаклин не стала рисковать. Она выбежала из кабинета, затем и из здания. В этот же момент, когда ее дорогой каблучок переступил порог КПП, стекла во всем здании разбились вдребезги и заработала сирена. «Фух, успела», — выдохнула Жаклин и пошла домой. Она очень хорошо знала своего начальника и, похоже, сегодня у нее выходной. Пришлось немного пройтись до завода, все же он за городом. Рядом располагалось небольшое озеро и, судя по всему, туда и сливали отходы переработки. Также там была пилорама и водонапорная вышка, что облегчало мне задачу и открывало отличный вид на завод. Забравшись наверх и удобно расположившись, я пустил болванчика, чтобы он показал мне самые интересные моменты из того, что происходит. А происходило там сейчас форменное непотребство. Прямо на заднем дворе среди складских помещений директор и его ближайшие помощники, возможно, бухгалтера или кто-то подобный, сжигали пачки документов. В это же время через центральные ворота на территорию въехали несколько черных машин неизвестных мне органов. Судя по тому, что они выглядели дорого и были бронированными, это не обычные полицейские, а кто-то повыше. Интересно наблюдать, как многие правители, забив на народ, любили по максимуму вбухать денег именно в контрольные органы. Полиция, армия, спшники. Нет, я не говорю, что это плохо, просто слишком большая разница. Но что-то я отвлекся. Вот из машины вышли несколько мужчин в черных пиджаках, одинаковые как близнецы. Они показали корочки и пошли внутрь. Также перед выходом встали несколько простых полицейских. «Кажется, начинается», — хихикнула Лора. Она вообще не задумывалась и сразу сообразила себе лежак с зонтиком. «Звук», — сказал я, и болванчик начал транслировать все, что говорили эти загадочные люди в черном. «Добрый день, нам бы поговорить с директором предприятия», — спросил у охранника один из мужчин. «А кто спрашивает?» «Ханская служба безопасности», — в подтверждение мужчина достал корочку и сунул ее в нос охраннику. «А-а, что ж он где-то на предприятии?» Махнул рукой тот и пошел к себе в каморку. «Только вы это, машины от входа уберите, а то могут приехать на разгрузку грузовики». Один из агентов улыбнулся такой беспечности этого гражданина. «Не переживайте, в ближайшее время никакая машина не заедет на территорию предприятия», успокоил охранника второй агент. «Тогда можете оставить машины», после чего охранник окончательно скрылся. Два агента переглянулись и тут же сделали морды кирпичом. «За работу, агент М». «Да, вперед, агент Эль». Всего их было 10 человек. Те, кто болтали с охранником, судя по всему, главные, так как они отдали остальным распоряжение, а сами пошли внутрь. И болванчик направился за ними. Тут к директору прибежал какой-то работяга и сообщил о прибытии органов. Начальник же, смешно подвернув брюки, полетел в свой кабинет. И вроде как даже успел. Два агента подошли к его кабинету и постучались в тот момент, когда директор завода залез через окно. «Войдите», стараясь подавить одышку, произнес мужчина. «Ердан Гантель?» с порога спросил агент М. «Верно», тот встал, поправил пиджак с галстуком и протянул руку для приветствия. Оба агента проигнорировали этот жест и встали по обе стороны от стола. «По нашим данным, у вас большие проблемы. Вы про похищенные кристаллы, но поезд уже пришел без них. Есть отчетность, даже запись. Пломбы были на месте. Проверьте машиниста, или тех, кто отправлял груз». Директор начал обильно потеть. «Да, мы проверили все возможные варианты. Машинисты уже дают показания. Не переживайте на этот счет, но мы немного по другому вопросу», сдержанно улыбнулся агент Эль. «Вам знаком некто Ламбек?» «Кто?» – удивился Ердан. Лора рассмеялась. «Какая ужасная игра, не верю», и кинула воображаемый попкорн в изображение. Агент М достал из внутреннего кармана несколько фотографий, и я попросил болванчика посмотреть их поближе. На них были изображены директор и местный гангстер в каком-то ресторане. Кто это снимал и когда, неважно, но выражение Ердана было неописуемо. Он побледнел, покраснел, вспотел и опять побледнел. За несколько секунд он постарел лет на 10. «Это какое-то недоразумение, этот человек просто не стоит, господин Гантель. Нам известны все ваши цепочки поставок и сбыта. В документах отчетности вагон с кристаллами не был учтен. Вы хотели его продать и полученные деньги списать на прибыль?» «Я не». «Мы вам скажем, как все было. Вы хотели продать эти кристаллы, но кто-то их выкрал. И мы предполагаем, что это человек с фотографии». Пока они обсуждали детали, мне надо было знать чуточку больше, поэтому я отдал приказ Лоре взломать телефоны всех присутствующих. «Ты не поверишь», — ухмыльнулась Лора. «Я даже не знаю, удача это или глупость. У этого Гантеля в телефоне есть некто Ламбек Гангст. Нет, ну это ни в какие ворота не лезет». Агент Эль неожиданно прервал жестом своего напарника и начал оглядываться по сторонам. «У вас в кабинете подслушивающее устройство, М?» «Что?» «Нет, все же», сказал он правду. А мы с Лорой только сильнее наклонились к изображению. В какой-то момент агент Эль посмотрел прямо на болванчика и попробовал поймать его рукой. «А что же тогда это?» Он достал из кармана неизвестный мне артефакт и положил на ладонь. «Хм», удивилась Лора. «Он думает, что наш маленький друг это тоже артефакт, и теперь пытается его сделать видимым. Что ж, поздравляю их», вздохнул я, отзывая болванчика. «Интересный артефакт. Это просто я давно не прокачивала нашего детального парня. Подслушивать их уже бессмысленно, так как они поняли, что за ними ведется прослушка. Вопрос от кого, это уже другой разговор, но меня точно не найдут. Зато мне удалось подслушать других, менее бдительных агентов и, судя по всему, они ждут прибытия сынка великого хана. Пришлось располагаться поудобнее и ждать до самого вечера. На территории зажгли строительные лампы, прожекторы и прочие осветительные приборы. «Ох, ты посмотри, там кто-то едет», — Лора сделала указательную стрелку. И правда, через поле ехали два внедорожника. Без включенных фонарей их было сложно разглядеть, что делало их практически незаметными. А бесшумные двигатели только усиливали этот момент. Две машины встали впритык к стене с тыльной части завода, и оттуда выскочили. Надо же, я думала, что он убежит в другой город, или с его связями, в Османскую империю, присвистнула Лора. Очень глупо, очень. Это был Аламбек со своими самыми сильными бойцами. Лора, я в упор не понимаю, зачем они приперлись. Аламбек думает, что директор его кинул. Или что, он же просто посредник. Сама не понимаю, но судя по оружию, они хотят кого-то убить, и это скорее всего гантель. Что ж, план примерно понятен. Устранить посредника, чтобы на бандита не вышли. Но что с тайм-менеджментом? Это просто ужасно. И я не про то, что он приехал под вечер, когда обычно тут никого нет. И не про то, что тут агенты. Совсем нет. Именно сейчас через главные ворота заезжает кортеж из трех машин с лимузином в центре. Кажется, сыночек прибыл, присвистнула Лора. Шоу начинается. Внутренний двор завода. Баданчар аккуратно вышел из автомобиля. В руке у него была лакированная трость с серебряным набалдашником коня, меховое пальто и буденовка из баранины. Конечно же, половину лица занимали большие очки. «Добрый вечер. Где Ердан Гантель?» Несколько полицейских тут же вывели Гантеля и толкнули в сторону Баданчара. «Господин, вы выглядите прекрасно. Просто невероятное сочетание пиджака и...» «Достаточно», — спокойно махнул рукой главный. «Мне сегодня уже достаточно сделали комплиментов, да и сейчас я не в том настроении. Совсем не хочется улыбаться. Хотя я понимаю, что улыбка — это оружие, которое располагает к собеседнику». Директор хотел вставить пару лестных фраз, но его прервали жестом. «Но видишь, в чем проблема?» Баданчар начал ходить из стороны в сторону, рассуждая и помахивая тростью. «Мне вообще не хочется располагать тебя к себе. Мы с тобой, вроде как, неплохо общались. Ты даже был у меня на ужинах, сидел с моей семьей. И тут, ай-яй-яй, как некрасиво». У директора зазвонил телефон. Один из агентов бесцеремонно достал из его кармана трубку и вручил Баданчару. «Хаем, надо же», сделав грустное лицо, произнес мужчина. «Аламбек гангст, умно. Ну ничего, если он может тебе звонить, значит, в зоне доступа». Но рассуждение сына хана прервал взрыв с тыльной стороны завода. «Что там происходит?» — спокойно спросил Баданчар. Несколько агентов и полицейских побежали в ту сторону. Следом раздались выстрелы. Минут через 10 привели связанного Аламбека. «Надо же», — ухмыльнулся глава округа. «Вот так подарок. Может, ты мне скажешь, куда делись кристаллы? Сколько вы работаете вместе? Куда сбывается товар?» Он ни разу не повысил голос и все время говорил очень тихо, так что окружающим приходилось постоянно вслушиваться. «Я... Какие мои гарантии?» — прошипел бандит. «Как какие?» — искренне поднял бровь Баданчар. «Ты послужишь на благо родине и отдашь жизнь, искупив все злодеяния. Значит, меня все же убьют. Тогда я ничего не скажу». «Что ж», — кивнул хан, и агент застрелил бандита. А теперь он повернулся к директору. «Я так понимаю, ты не знаешь, где мои кристаллы, а значит, мне не нужен». Он достал из кармана маленькое зеркальце и улыбнулся. «Как тебе известно, рыба гниет с головы, а стало быть, отрава постепенно распространяется по телу». «Господин, это недоразумение», — воскликнул директор Гантель. «Убить всех», — сказал Баданчар и с грустным видом отвернулся. «И рабочих?» — удивился агент М. «Конечно, они уже заражены этой отравой от головы. Это будет отличным показательным наказанием», — кивнул Баданчар и пошел к машине. Но в руке опять зазвонил телефон директора. «Аламбек гангст». Брови взмыли у хана вверх. Он обернулся на труп бандита и посмотрел на входящий номер. И все же, решил ответить. «Слушаю». «Значит, слушай меня внимательно, бархатный пижон. Во-первых, я тот, кто украл все твои кристаллы, и для меня это было легче, чем почистить зубы. А во-вторых, только трус трогает мирных жителей для устрашения». «Что?» — воскликнул Баданчар. «Ах да, и галстук у тебя безвкусный». После связь оборвалась, и водонапорная вышка неподалеку взорвалась. Глава 5. Охотники. Алексеевка. Пограничная деревня с Европой. Неожиданный звонок по спецтелефону заставил Павла Романова вздрогнуть. Он попросил сидящего перед ним посла немного подождать, и ответил. «Романов слушает, здравия желаю, Павел Петрович», раздался по ту сторону звонкий мужской голос. «Юлий Децей Мериди вас беспокоит из Римской империи». «Ох, доброго дня вам», удивился Павел столь неожиданному звонку. «Генералы других стран выходят на связь не так часто. За всю карьеру Павлу звонили только 3 или 4 раза, и все не с самыми лучшими намерениями. Это и заставило молодого царевича напрячься. Только Римской империи ему не хватало. С чем звоните?» Спросил он. «У меня к вам довольно необычная просьба. Я все думал, кто бы помог, и мне посоветовали обратиться к вам». В голосе Юлия не было агрессии, а напротив, говорили дружелюбно. «Заинтересовали, заинтересовали», немного слукавил Павел. «У него сейчас очень много работы. Со всех уголков страны приходят новости одна краше другой, и у Павла совсем нет времени на новые проблемы. Монголия могла нанести удар, как с запада, так и с востока. Но не только это его волновало. Отец объявил войну, и в данный момент никаких активных действий не предпринимает. Какой его план? Чего он хочет этим добиться? Как обычно, молчок. Вам известен молодой человек по имени Михаил Кузнецов?» Спросил Юлий. Романов ненадолго подзавис. «Есть такой, но давайте поподробнее». Оба военных разговаривали очень уважительно друг с другом, все же они сильные военачальники дружеских стран. Однако в последнее время случилось слишком много вот это поворотов, и Павел ждал подвоха. В общем, долгая история, но он передал 30 людей из Османской империи. Им там грозила смерть, и Миша их спас и собрался поселить у себя, пояснил Юлий. «Вот как?» Почесал слегка заросший подбородок Павел. «Мне надо их принять и передать в рот Кузнецова, я правильно понял?» «Да, в целом, все верно». В глубине души Павел обрадовался, что Михаил, его кумир, попросил об услуге. «Конечно же, он поможет». Да и отец в недавнем разговоре упоминал, что от Михаила по ту сторону пояса могут исходить странные просьбы, и пусть сын сам их фильтрует. «А тут что имеем? Михаил спас каких-то людей от смерти, перевез через границу и передал другу по мировой универсиаде. Неплохо, Кузнецов, очень неплохо. В одиночку такое провернуть довольно сложно. Это все?» На всякий случай спросил Романов. «Да, на этом все. Я выделил им автобус с сопровождением. Сейчас они едут через Речь Посполитую в вашем направлении». «Понял вас, Юлий. Я лично займусь этим вопросом. Спасибо за заботу. Всего вам доброго», напоследок сказал римский генерал. «Небольшой дружеский совет, перекиньте к границе Австрии побольше техники и чеховские отряды. Откуда вы?» Но молодой генерал уже положил трубку. Странный звонок, но, как и сказал Романов, он лично займется проблемой Михаила. Удивительный человек, в столь юном возрасте показывает такие навыки. Это вполне могло конкурировать с гениальностью Есенина. Главное, крыша у него на месте. Второго такого человека в империи папа просто не переживет. Но ничего, судя по тому, что видел Павел, Михаил вполне адекватный парень. А пока к насущным проблемам. Романов прокашлялся и посмотрел на человека, сидящего напротив. «Простите, уважаемый посол», кивнул генерал и сел за стол. «Вам не кажется, что это немного невежливо?» Фыркнул он. Романов приподнял бровь, удивившись такому обстоятельству. «Извините, не извиняю», надменно произнес мужчина. «Я приехал, чтобы выразить недовольство и сообщить, что мы, Австрия, не потерпим подобного поведения». «Да какого поведения?» Развел руками Павел. «Ваш участник, некто Кузнецов, убил нашего участника на мировой универсиаде», выпалил посол. «А-а-а, вы про тот случай, когда ваш участник был подкуплен для убийства», ухмыльнулся Павел. «Что ж, вы не единственный, кто может играть в эту игру. Во-первых, откуда вам это известно? Это вас не касается. У нас есть отличные специалисты, которые допустили, чтобы на универсиаду поехал наемник», улыбнулся Павел. «Но посол отрабатывал свои деньги на все 100. Павел Романов, мы знаем, какая у вас ситуация, и вот наше предложение». Он достал документ и положил перед царевичем. «Мы требуем незамедлительного ареста Михаила Кузнецова и передачи его нам. Мы проведем суд над ним». Павел отодвинул папку в сторону. «Или, ухмыльнулся посол Австрии, в связи с политической ситуацией мы не будем вас поддерживать и займем нейтралитет». В голове у Павла пронеслись последние слова Юлия. Неужели он знал, что Австрия намерена сделать? Не такая уж и большая цена для защиты своих территорий, вы так не думаете? Один человек, против безопасности всей западной границы, задрав голову, сказал посол. Нет, не думаю. Михаил Кузнецов действовал в рамках самозащиты, и если ваши специалисты такие профессиональные, то они наверняка узнали и то, что ваш участник продался. К тому же Кузнецов и его род очень весомая единица, которую мы, конечно же, вам не отдадим. А свою территорию мы и сами можем защитить, откинувшись на спинку стула, сказал Павел. Думаете, ваша Австрия размером с Сахалин, чем-то сможет нам кардинально помочь. Но когда придет враг с южных поясов, думаете, справитесь. Он пододвинул папку обратно к послу. Что ж, удачи. Да что вы. Но не посол успел договорить свою очень обидную и пафосную речь, как в его кармане зазвонил телефон. Теперь я поговорю, хмыкнул он, зыркнув на Павла. Слушаю, восклицательные и вопросительные знаки. Да, что, как напали? Почему, вы уверены? Ну, тут проблемка. Да, ваше величество, я попробую. Положив трубку, австрийский посол смутился и посмотрел на Павла Романова с нескрываемым стыдом. Затем протянул руку к папке и забрал ее. Прошу прощения, Павел Петрович, его тон кардинально поменялся. Мой император только что сообщил, что на нашу страну напали со стороны Валахи. Скажите, мы можем забыть все, о чем до этого беседовали. Помогите. Только я расслабился и приготовился наблюдать за экзекуцией главгодов, как местный хан меня удивил, и не сказать, что в лучшую сторону. Мне не жалко тех гангстеров и директора, но убить всех работяг на заводе, за что? За то, что они выполняли свою работу. По факту это происшествие их вообще никак не касалось, и тут их просто решили пустить в расход. Ну уж нет, так не пойдет. Вот урод, воскликнула Лора, ее волосы моментально вспыхнули голубым пламенем. Сейчас нападать крайне опасно. Все же могли пострадать невинные, так что будем играть в догонялки. Разогнать воду в водонапорной башне и превратить ее в пар было проще простого. Тем более с таким запасом энергии, который продолжал увеличиваться. Я спрыгнул в последний момент перед взрывом, заодно усилив свой голос. Даже отсюда видно твой стрёмный галстук. Прогремел я над заводом. Так и будешь прятаться за великим ханом? Поймать его, схватить, привести, заорал Баданчар. Я лично его прикончу. Он резко развернулся и прыгнул в машину, а остальные солдаты, агенты и простые полицейские побежали ко мне. Вот это уже другое дело. Как же его легко спровоцировать. Теперь хоть люди в безопасности. Наверняка, у него нет времени вспомнить про это маленькое происшествие с ликвидацией рабочих, когда человек, который его прилюдно унизил и оскорбил, бегает на свободе. У него в голове, наверняка, сейчас только одна мысль, как он публично будет меня убивать. По крайней мере, я так предполагаю. Детальки моего питомца заранее обвили ноги, и мы быстро рванули в сторону леса. Я не забывал подавать сигналы преследователям, чтобы они не теряли из виду. Пусть поглубже зайдут в дебри. Уже через несколько часов, меня преследовали только загадочные агенты. Просканировав их, я понял, что это сильные маги примерно моего ранга. А значит, это легкая мишень. 10 человек в глухом лесу. Лора, смоделируй ситуацию без особых ограничений, где мы можем использовать весь потенциал окружения, болванчика и моей магии. Я немного сбавил темп, чтобы сократить расстояние до агентов. Среди них был интересный маг с усиленным обонянием, Ищейка. Он почуял мой запах и показал в моем направлении. Какой молодец, хихикнула Лора. Песик, иди сюда. Отряд агентов, десяток высококлассных специалистов преследовали цель на протяжении 4 часов, и что удивительно, они никак не могли поймать его даже силами агента Д, который мог по запаху выследить любого. Отсюда были сделаны несколько выводов. Во-первых, враг сильнее, чем кажется. Во-вторых, он умнее, чем кажется. В-третьих, быстрее, чем кажется. Он не давал им отставать, периодически напоминая о себе случайными заклинаниями. Единственное, что доставляло небольшое неудобство, это одежда. Агенты не предполагали, что им предстоит гоняться по глухому лесу, а иначе оделись бы в другую экипировку, а не напялили костюмы с туфлями. В какой-то момент нюхач остановился и уставился на глухую чащу, принюхиваясь. Агент М понимал, что это не просто так, и начал разгонять энергию. Подойдя к товарищу, спросил, агент Д, что такое, но не получил ответ. Агент Д, он взял товарища за руку, и тот повернулся. Что с тобой? Глаза были широко открыты, и агенту М показалось, что он увидел в них страх. в деревьях что-то есть. Остальные подошли ближе и посмотрели туда, куда показывал Ищейка. Густой лес создавал жуткое ощущение, что за тобой смотрит со всех сторон, и каждый начал чувствовать себя дискомфортно. Ты что-то видишь в деревьях? Ничего. Как думаешь, что там? Похоже, ничего, агент М. Остальные выдохнули и пошли дальше. И все же подобное поведение агенту Д не свойственно. Его приятель, с которым они любили охотиться на заключенных, специально отпуская их, подошел ближе. «Эй, что ты чувствуешь? Где он?» – прошептал агент Ш. «Иногда мне кажется, я чую не только человека. Нет, это определенно человек, но пахнет по-другому. Я такого раньше не чувствовал. А что за запах? ХМ. Представь, если бы сила могла пахнуть, это как? Вон там, слева». Неожиданно для всех крикнул агент Н. «Движение справа», — ответил агент И. Группа разделилась надвое, и все начали напитывать тела энергией, чтобы атаковать или защищаться в случае чего. Первые, в числе которой были и Нюхач, и агенты Л, и М, двигались на звук. С ними здоровые под 2 метра ростом агенты Ш и Ша. «Не вижу», — пробубнил Л. «Хех, а помнишь, как мы ловили паренька, который украл корову?» — хихикнул агент Ш своему приятелю Д. «Да, он тогда сам себя загнал в угол. Надеюсь, этот перед смертью будет так же орать». Его внимание привлек размытый силуэт. Вон он, и оторвавшись от группы, побежал в чащу. «За ним», — прорычал М, махнув рукой агенту Ш, «приведи его сюда, это может быть ловушка». Здоровяк кивнул и побежал вслед за приятелем. Тот был быстрый и ловок, что добавляло сложности, но все же Ш удалось его догнать. «Что за черт, куда ты так рванул?» — зашипел агент. «Осторожно, он где-то», — не успел Нюхач договорить, как из груди его друга вылезло лезвие, а потом обратно, и так 2 раза. Кровь забрызгала агента Д, отчего он упал на спину. Напарник издал приглушенный крик и рухнул лицом вниз. Размытый силуэт исчез среди ветвей. Тут же подбежала остальная часть группы. «Лошадиная задница», — выругался М, и, посмотрев на агента Ша, приказал: «Быстро, за второй частью группы. Будем держаться вместе». Он присел перед агентом Д. «Что произошло?» «Это было. Он может подобраться близко. Почти не видим», — пробубнил тот, вытирая кровь товарища с лица. «Значит, невидимка. Ладно». В это же время агент Ша практически настиг вторую команду, и тут перед ним буквально из воздуха вышел голый парень и двумя быстрыми движениями отрубил голову. На шум прибежала вторая группа из 5 агентов. Увидев труп, они образовали вокруг защитное поле. «Агент Э, что с агентом Ша?» — вращая головой, спросил агент И. Но ответа он не получил. Как раз он и агент Э увидели на дереве 2 светящихся глаза на размытом силуэте. «Есть контакт!» — заорал И, и начал палить атакующими техниками в сторону предполагаемого врага. Остальные, не раздумывая, тоже открыли огонь. Тут и вторая часть подбитой группы подоспела во главе с агентом М, и тоже принялись закидывать атакующие заклинания. Атаковали тщательно, с чувством, толком и расстановкой. Ветки летели, деревья падали. Постепенно образовывалась скошенная дорога. «Прекратить!» — рявкнул агент М на остальных и оглянулся. В ушах до сих пор звенело, но на лицах было удивление и капелька удовлетворения. «Никто бы не выжил в такой мясорубке», — утвердительно сказал Эль. «Агент Д, что там?» Обернувшись, Эль увидел 2 агентов мертвыми. Еще бы, при таком грохоте можно было запросто прозевать, как кто-то напал сзади. «Не разделяемся», — крикнул М, но у 2 агентов тут же взорвались головы. «Агент Эль, агент Э, сконцентрируйтесь». «На чем?» — спросил спокойный голос прямо у них за спиной. Последние агенты оказались довольно неплохи. По сравнению со студентами-новичками в Кеме, разумеется, никакой тактики, никакой собранности. Привыкли, что они тут охотники, но все бывает в первый раз, и стрелка повернулась в противоположную сторону. Быстро проверив карманы и взяв у всех телефоны и переговорные устройства, я направился дальше к границе дикой зоны. Был у меня небольшой план, но все по порядку. Сначала надо выйти на трассу, а оттуда доехать на попутках. Телефон одного из агентов зазвонил. «Вы нашли его?» — услышал я спокойный голос Хана. «Надеюсь, вы его не убили, а то это бы меня очень огорчило». «О, не волнуйтесь, он жив», — ухмыльнулся я. «Но вот в чем проблема. Твои люди, к сожалению, нет. Ты, я знаю, кто ты. Мне про тебя успел рассказать Гантель», — прошипел Баданчар. «Русский, да? А что, ты хочешь наябедничать папеньке? Хотя должен тебя поблагодарить, твои люди меня развлекли. Ах да, и еще спасибо за цистерну кристаллов. Думаешь, ты сможешь убежать? Ты в моей стране, парень, тебе нигде не спрятаться. Рано или поздно я тебя найду и буду наслаждаться твоими мучениями. Убежать? Да брось. С места драки уехал только ты, натравил на меня своих людей. Вот уж не ожидал. Ладно, скоро увидимся. Пока. После я выкинул все трубки. В них не было ничего интересного, и по ним меня могли отследить. Через 2 часа ходьбы мне удалось выбраться на трассу. Там я поймал грузовик, залез в кузов и проехал в нем около 6 часов. Все это время я продолжал наблюдать за Бадончаром. На заводе болванчик сработал оперативно, заранее запрятав детальку в машину. Параллельно Лора накладывала на него быстрые апгрейды, улучшая мелкие детали его работы. «Думаю, пора скрасить наше одиночество», — предложил я, набирая номер Петра Романова. «Доброе утро, Ваше Величество. У вас же утро, верно? Я не перепутал. Здравствуй, Михаил. Как у тебя дела? На самом деле много что произошло. Например, я спровоцировал сына великого хана. Но сейчас не об этом. Мне необходимо связаться с вашим агентом под прикрытием». Послышался глубокий вдох. «Я так понимаю, дела у тебя хуже некуда. Ну не то чтобы прям некуда, но хотелось бы получше». «Хорошо, сейчас тебе перезвонят». И он положил трубку. «И вправду мне быстро перезвонили. Вместе со звонком я переслал вам координаты места, где мы можем встретиться», — без лишних приветствий сказал мужчина. «Я сам вас найду». И он бросил трубку. «Какой хам», — удивилась Лора, но сама проверила координаты. «Еще 6 часов, далековато». Глава 6. Секретов мало не бывает. По дороге пришлось еще пару раз пересесть на попутку и сделать марш-бросок на час. Место, куда вели координаты, располагалось практически в глуши. В 3 километрах виднелась стена дикой зоны, и все же бесконечные передвижения и битвы с кем попало меня слегка утомили, не в плане физическом. Тут Лора справлялась на ура, вовремя снимая эффект усталости, а именно морально, но это окупится. Скажем так, для моего будущего ребенка, это вклад в мирное потом, так как сейчас мне противостоит Монголия и немножечко Китай, что немного напрягает. Я вышел на пригорок и увидел небольшой аул, настолько небольшой, что его можно спокойно обойти за 2 часа. Разумеется, болванчик заранее вылетел на разведку и собрал данные, и меня это не особо порадовало. Сейчас там находилось несколько групп военных. Судя по обмундированию и технике, они двигались к определенной цели. Завернувшись в тряпки, которые мне удалось выменить у водителей, я спустился к домам. Из-за того, что на дворе глухая ночь, все уже спали. Встретилось несколько редких прохожих, да и военные стояли на стреме, но попасть на территорию не так уж и трудно. Забравшись на крышу одного из зданий, я запустил болванчика на круговой обзор, а сам решил скоротать время в чате. «Михаил, всем привет, как служба?» «Наумов, работа стоит, а срок идет. Царь, неудачная шутка, но тебе можно». «Миша, а ты чего так поздно? Насколько я знаю, в Монголии сейчас ночь». «Наумов, вот-вот, чего не спим? Молодой организм должен отдыхать». «Михаил, жду кое-кого и пока решил спросить, как у вас дела, как война?» «Наумов, пу-пу-пу». «Петр Петрович, рассказать несколько интересных вестей, как думаете?» «Царь, а чего ж, больших секретов пока ни у кого нет, я только хмыкнул». «Лора тоже, вот уж у кого точно есть парочка, так это у меня». «Наумов, в Корею пытаются вторгнуться китайские войска». «Понятно зачем, я тут побеседовал с одним послом». «Ну как побеседовал, допросил, ну или немного пришлось его попытать. В общем, ребята довольно настырные и хотят перекинуть силы в Японию». «Михаил, а что с Кореей? У меня там есть одна знакомая с универсиады. Получилось отбить?» «Наумов, ага, Александр Сергеевич там что-то грандиозное на границе учудил, спас несколько городов». «Царь, походу, к концу войны мне каждому по ордену выписать придется». «Эх, Наумов, от лишних наградных никогда не откажусь». «Михаил, наградные?» «Наумов, ах да, Миша, ты же новичок в наградах, за военные подвиги назначается бонус». «Царь, Петь, оставь сюрприз для Миши». «Наумов, хорошо, кстати, чего там нашим бравым расхитителям кровосись?» «Царь, Сережа приходит в себя. Вообще странно, я вижу, что он читает сообщения, но не пишет. КТ-30. Да потому что, я в отличие от некоторых лодырей, которые катаются на корабликах и отдыхают с чашкой кумыса, пыхчу на благо Родины. Лермонтов еще этот со своими зомбаками вообще не дает развернуться». «Наумов, ой, кто заговорил?» Ты уже один раз развернулся, и чего? Пришлось Лермонтова вызывать, а то знаю я тебя. Валахии бы не было, КТ-30. Петь, ты там селедки объелся, я бы и сам справился. Царь, хватит лишней болтовни, лучше скажи, как там с Валахией, а то Паша писал, что они напали на Австрию. КТ-30. Да, есть такое, но эти отрицательно умные ребята сами решили сунуться. Ну, вампиры им и дали отпор, да еще и захватили несколько деревень. Теперь вампиры еще и в Австрии. Ну, говно. Мы с Лермонтовым добрались до их начальника, но тот успел сбежать. Михаил, кажется, я могу вам немного помочь. Не знаю, будет ли это важным. Наумов, только не Валеру. КТ-30. Не Валеру. Михаил, его не отдам, он мой ценный сотрудник. А вот его брат с удовольствием вам поможет. Он более серьезный и адекватный. Царь, Миша, ты уверен? Михаил, могу сказать точно, хуже не сделает. КТ-30. Ладно, отправляй. Пришлось написать сообщение Наде, чтобы она подготовила гуся к отправке. Дальше уже не так интересно. Полетели фотки с фронта. Нахимов с питомцем Светы на фоне потопленных кораблей. Кутузов с Лермонтовым с поднятыми кулаками, а за ними упыри как на пацанской фотке. Ну и царь прислал стол, заваленный бумагами, и подпись. Сейчас бы на передовую. Да, война для правителя — это тяжело, при условии, что он хочет помахать кулаками, вздохнула Лора. Он сам выбрал свой путь, убирая телефон в карман, сказал я и проверил сигналы болванчика. Оказалось, к аулу движутся войска, и их еще больше, чем было. Так, это проблема, я немного напрягся. Вычислить меня точно не могли, никаких следов я не оставлял. Хотя не исключено, что это простая проверка. Присмотревшись, я понял, что солдаты точно не по мою душу. Слишком много техники, как будто едут на войну. Хотя почему как будто? Я не стал спускаться с крыши и продолжил наблюдать. Всего туда двигалась военная группа численностью 200 человек. Небольшая, но укомплектованная. Вряд ли они проедут мимо, подметила Лора. Еще бы, ухмыльнулся я. Они целенаправленно едут именно сюда. Через 20 минут в центре аула военные развернули лагерь. Все в одинаковой форме. Командир раздавал приказы, здоровался с местными и проверял технику. Кстати, про местных жителей. Они были рады приезду военных даже в такое позднее время. Пожилые жители вышли с местными лакомствами и раздавали солдатам. Кто-то просто здоровался и благодарил за то, что они приехали. Как странно, одновременно с Лорой произнес я. Я думал, военные и армия тут не в почете, а вон как народ рад. Болванчик покружил над центральной машиной и понял, что в этом ауле много родственников солдат. Будет сложно в такой ситуации встретиться с информатором, наблюдая, как солдаты начинают расходиться в разные стороны, пробубнил я. Тут же мне на телефон пришла СМС с неизвестного номера. Там и адрес нужного дома, и квартиры. Ага, это уже интересно. Было несложно добраться туда, когда у тебя несколько глаз с разных точек. Дверь мне открыла женщина в халате с бананами и яблоками. Она окинула меня беглым взглядом и на чистом русском произнесла: «Ну заходи, чего сквозняк запускаешь?» Я немного удивился такой расторопности, но все же зашел. Небольшая двухкомнатная квартирка с деревянными полами, окрашенными в коричневый цвет. Ковровые дорожки вели во все комнаты и кухню с туалетом. На стене пожелтевший календарь с передвижным окошком для даты. В гостиной стояла старая прихожая с зеркалом. Взглянув на себя, я грустно вздохнул. Выгляжу не самым презентабельным образом. Даже кровь осталась на одежде, если присмотреться. Да и вообще, помыться бы не помешало. На кухню иди, только сперва помой руки, сказала женщина и махнула на дверь с изображением писающего мальчика. А я думал, это туалет. Второй значок отвалился, приклеить не могу никак, напоследок сказала хозяйка квартиры. В ванной туалете так же бедно, как и в остальной квартире. Помыв руки, я обратил внимание, что горячей воды не было. Еще одна проблема. Выйдя, я прошел на кухню, где за столом, помимо хозяйки, сидел мужчина средних лет. Короткая стрижка, военная форма. Значит, вон он какой, информатор. Михаил, верно? Строгим офицерским голосом сказал он. Верно, я сел на свободную табуретку. А вы, Ургамал Ангасардаранкар, первый помощник командира отряда, кивнул он, протянув мне руку. Но для своих я Андрей. Неожиданно улыбнулся я и пожал ему руку. Его глаза слегка вспыхнули, и он сжал мою кисть чуть сильнее, и это меня даже позабавило. Андрей вообще не стеснялся того, что решил просканировать нового знакомого. Ключевое слово «решил». Конечно, ни я, ни Лора ему не дадим, ни того уровня он, но я получил своеобразное разрешение на ответное сканирование. Продавить его оказалось несложно, и я узнал многое. Не самый сильный маг, но дело не в этом. Он менталист, а это редкий дар, который несомненно будет полезен в шпионских делах. И тут у него неплохой потенциал. Возможно, он хорош, как советник и стратег, предположила Лора. Иначе он бы не стал помощником командира. Тем временем, Андрей все пытался продавить меня, не замечая, что его уже самого всего проверили. «Достаточно», — спокойно сказал я, отпустив руку. «У вас, Андрей, ничего не выйдет. Не люблю, когда у меня копаются в мозгах». Он попробовал применить на мне свои ментальные способности, но и тут не получилось. Пришлось Лоре сделать ему неприятно. «Я же попросил», — повторил, глядя в глаза. «Больше не стоит пытаться. Прошу прощения», — кивнул он. «Мне про вас рассказывали. Я не удержался и решил попытать удачу. Вот как, и что же про меня говорят? Неужели обо мне шепчутся в монгольских войсках? Говорят многое, но попрошу сосредоточиться на деле». Он прокашлялся и посмотрел на женщину. «Дорогая, сделай чаю». Пока нам разливали кипяток по кружкам, мой информатор продолжил. «Что именно вы хотите от великого хана? Его необходимо либо уничтожить, либо найти достойную замену», четко ответил я. «Помимо этого у меня есть ряд своих задач, которые я не могу вам рассказать, и мне надо как-то незаметно передвигаться по стране. Что ж, я могу вам помочь с этим». Он засунул руку в карман, достал небольшой значок в виде подковы и положил передо мной. «Артефакт хамелеон. Очень редкий предмет. Лично царь Петр приказал вам его отдать. Он меняет вашу внешность. Также, он положил передо мной идентификационную карточку. Если к вам пристанут полицейские или вам необходимо будет снять ночлег, это ваш документ. На нем несколько тысяч. Но лучше не попадайтесь на чем-то крупном. Иначе, если копнуть глубже, можно понять, что это не настоящая карта». «Понял, спасибо», спрятав ее в карман. Я взял значок и присобачил к внутренней части футболки. «Ну, и как я выгляжу?» «Как типичный монгольский житель», — улыбнулся Андрей. «Долго мы тут не задержимся, так что можете пока остаться у меня в квартире или прогуляться. Завтра вечером мы выдвигаемся к османам. Могу спросить, что вы там забыли?» Заинтересовался я. Поступил приказ от великого хана захватить Османскую империю. «Большая часть войск уже у границы, а это», — он махнул за окно, — «командирский состав. ХМ, значит, после того, как султан забрал свои слова обратно по поводу войны, вы решили пойти войной на соседа. Но зачем? Чтобы иметь доступ к Черному морю», — ответил Андрей. «Там нам окажут помощь люди из Пруссии. Некая организация, которая насчитывает около 100 тысяч человек военной мощи». Болванчик начал аккуратно сигналить. Кто-то подошел к квартире. Я поднял руку, прося Андрея замолчать ненадолго. «Вы кого-то ждете?» «Нет», — пожала плечами женщина. «Андрей», — тот помотал головой, и в этот момент кто-то постучался. «Сидите спокойно, вы мой младший брат Богдан», — пояснил связно и пошел открывать дверь. На пороге стоял поджарый мужчина в военной форме. «Ургамал, а я тебя обыскался», — бодро проговорил незнакомец. «А ты к семье ушел? Познакомишь? Я же не поздно». «Ох, конечно, командир, проходите. Чай?» «Нет, спасибо», — улыбнулся тот. «Забыл, сколько я за поездку выпил». «Точно», — хмыкнул Андрей. «Столько даже наши птры не жрут бензина». «Да ой, скажешь тоже». В маленькую кухоньку вошел командир и пожал руку жене Андрея, а потом и мне. К моему удивлению, он не пытался просканировать меня или сделать что-то еще. Простое рукопожатие. «Позвольте представиться», — мужчина сел за стол. «Я генерал армии Ганзар, второй сын великого хана Багда». Лора начала разгонять энергию по каналам и разогревать тело. «Ну так, на всякий случай». После общего знакомства, сын хана, как ни в чем не бывало, взял печеньку с тарелки и начал всухомятку жевать. «Может, чаю?» Еще раз попробовал предложить Андрей. «Не стоит», — отмахнулся он. «А твой брат ничего, не думал о том, чтобы поступить на военную службу? Нашей стране нужны крепкие ребята». «Думал, но парни со двора говорят, что там только бордюры красят и постоянно моют полы. Вряд ли служба в армии другой страны сильно отличалась от нашей». «Ха, а он шарит», — улыбнулся генерал. «Но, парень, я тебе так скажу, как ты себя проявишь, тем ты и будешь. Тут и не поспоришь», — ухмыльнулся Андрей и обратился к нам с супругой. «Мы немного пошушукаемся с командиром, «Вы не против?» «Ох, конечно нет». Женщина аккуратно взяла меня под локоть и потянула в другую комнату. «Разумеется, частичка моего питомца осталась на кухне. Меня посадили на диван, и я стал слушать. Сын Хана активировал артефакт, который наложил непрослушиваемый купол на кухню. Вот только моего питомца это не останавливало. Он уже был внутри. Ну что, Ургамал, готов к последнему подвигу?» Грустно улыбнулся генерал. «Кажется, мы не сможем вернуться. Вы уверены, командир? Все же вы второй сын Хана, мы можем попросить еще больше людей. Да куда уж больше. Даже если мы дойдем до Черного моря, нас будет мало. Даже с поддержкой Валахи, как говорил мой отец, и той странной организации, против флота Нахимова. Значит так», он встал и подошел к окну. «У тебя жена и младший брат. Ребенок есть?» «Пока нет, но думаю, когда мы вернемся, обязательно заделаем», подбодрил помощник. «Хех, хороший ты мужик, Ургамал». «Значит так», он повернулся и решительно продолжил. «Ты останешься. У тебя нет наследника, чтобы ты отдавал жизнь за просто так. Завтра я отдам приказ, и все бездетные останутся». «Командир, это приказ, Ургамал. Извините, но это будет первый и последний раз, когда я вас ослушаюсь. Вы единственный человек, которому я верю, уж простите, но даже великому хану я меньше доверяю, чем вам. И только благодаря вам, мне удалось добиться того, что я имею. Лучше командира и придумать нельзя. Да и парни вам верят. Думаете, мы не понимаем, какой у нас процент на успех? Да это самоубийство, но посмотрите, сколько с нами людей. А ведь они могли отказаться. Просто вас все уважают, командир. Были бы вы великим ханом. Ты же понимаешь, что наговорил на смертную казнь», улыбнулся Ганзар. «А мы и так на нее идем. Но с тем, кому я готов доверить жизнь», Андрей вздохнул и посмотрел на командира. «Да и что вы будете делать без меня? Кто будет писать указы и проверять военные карты?» Несколько секунд генерал смотрел на него нечитаемым взглядом. «Ты хорошо подумал?» «Да, командир». К моему удивлению, Лора не выявила у него признаки лжи. Хотя, может, менталисты умеют скрывать свои эмоции, но все же странно выглядело. С одной стороны, второй сын великого хана оказался вполне хорошим парнем, только воюет за наших противников. Да и понять его можно. Приказ есть приказ, и судя по всему, он хочет получить признание отца. Но и Андрей меня удивил. Кажется, этот шпион сам прикипел к своему командиру. Звуковой купол убрали, и к нам в комнату вошли оба мужчины. «Что ж, рад был с вами познакомиться», Ганзар подошел к каждому из нас и пожал руки. «Прошу прощения за поздний визит», пискнули рации. «Командир, с востока к нам движется большая шайка степняков». Генерал удивился и посмотрел на нас с супругой Андрея. «Кто-то из военных вчера убил парочку из их числа», пожала руками она. Улыбки появились на лицах, как у командира, так и у его помощника. Они переглянулись. «Ну что, Богдан, не хочешь посмотреть, как работают военные? Избавим вас от набегов бандитов раз и навсегда, коль уж мы тут». Я посмотрел на своего старшего брата, и у него в глазах читалось: «Откажись, с превеликим удовольствием. Всегда хотел посмотреть на работу профессионалов. У меня еще был ряд вопросов к Андрею, но я задам их позже. Сперва мне надо оценить боевой потенциал группы». От автора: «Дорогие друзья, надеюсь, запал не пропал и интриги и экшоены все-все вам заходит. В очередной раз хочу сказать вам спасибо. Вы поднимаете мою мотивацию. Еще это делают лайки». Глава 7. Надя не вывозит. Родовое поместье Кузнецовых. Г. Широкова. Надежда сделала уже тысячный глубокий вдох, просматривая очередной документ. В последнее время работы стало настолько много, что даже Ева не могла справиться со всем. Девушка не помнила, когда последний раз выходила на улицу, так как вот уже несколько недель она вставала, завтракала, если получалось, и запиралась в кабинете. Иногда приходила Маруся, или выгоняла девушку к столу, если та была совсем бледной, или приносила еду и забирала грязные тарелки. После того, как Михаил уехал, на ее плечи легла еще одна проблема – объединение с родом Кутузовых. Нет, это не было так, словно один род поглощает другой, более мелкий. Просто Мария Кутузова переходила под фамилию Кузнецова, оставляя старую. То бишь за ней оставались права своего рода, но при этом необходимо было сделать новые документы, выдать доступ к разным секретам, задекларировать все и прочее, и прочее. И плюс к этому она управляла многочисленными бизнесами, которые приносили доход. В их числе был японский ресторан с доставкой и новые заводы по производству мебели в Москве, а также разведение коней и военные наработки. А еще же секреты рода тоже надо учитывать. Те же демоны в Москве, или сын хана в подвале. Кстати, недавно, ему, наконец, сделали подземный ход в закрытую стеклянную комнату, где он мог наслаждаться погодой. И это еще не все секреты. Также у Нади была амбициозная мысль начать записывать свод правил со всеми наработками, которые она потом предложит Михаилу. Ну и также, надо было сделать настоящую тайную книгу с досье на членов семьи с их возможностями и прошлым. Почему в сутках так мало времени? Простонала Надежда, откинувшись на спинку мягкого кресла. Ева, сидевшая за соседним столом, повернула голову в монитор, на котором загорелся знак вопроса. «Что ж, подруга, мы с тобой реально-нереально работаем, но все же этого не хватает». Роботизированная девушка показала большой палец и ловким движением достала из пачки бумаг нужную. Надя с завистью посмотрела на стол помощницы. Чистый, бумажка к бумажке, ручка к ручке. На рабочем месте Наде царил творческий хаос. Но Надя знала, где что лежит. Ева же подошла и положила перед ней листок. «Что это?» – спросила Надя, читая заголовок. «Думаешь, что пора взять помощниц?» Робот кивнула. «Ну я не знаю», протянула девушка. В комнату зашел один из гвардейцев со стопкой бумаг. «Госпожа», поклонился он, «тут из суда пришли документы». «Что там опять?» Взяв бумаги, она отправила гвардейца за дверь, из Новосибирска. «А там что было?» С появлением Евы Надя стала чаще говорить вслух. Она понимала, что Ева не отвечает, хотя может, и поэтому вопросы были больше риторическими. «Ах да», щелкнула она пальцами. «Тот мальчишник, Миша, блин, ну какого хрена?» «Ой», она посмотрела на Еву, а та вывела на экран рот, закрывающийся молнией. «Уже говорить начинаю, как Миша», очередной глубокий вздох. «Ладно, давай проведем собеседование». Надя подошла к столу, вытащила ежедневник и начала проверять по времени. «Например, можно устроить собеседование через 4 дня, с утра, разослать запросы в разные города и ждать. Как раз времени доехать у людей хватит. К тому же, такие короткие сроки дают ясно понять, кто готов к подобному, а кто нет. В конце концов, сейчас Наде нужна быстрая обучаемость и оперативность. Если более высококлассные специалисты не смогут явиться на собеседование, это их проблемы. Все же Надя на данный момент считалась одной из лучших в империи. И если надо, она обучит хоть и менее квалифицированных, но более расторопных девушек. Да, на место помощниц будут претендовать только девушки. Так ей удобнее. Что ж, давай займемся поиском помощниц. Воинственно подняла кулак Надя, и Ева ее поддержала, вытащив из руки лезвие. Через 4 дня все было готово. Она сняла отдельный офис в роскошной гостинице в центре Красноярска на целый день и рано утром, взяв с собой Еву и Данилу, поехала в город. Подъезжая к гостинице, они уже заподозрили нечто неладное. «А что тут происходит?» – удивился Данила, наклоняясь к рулю. У входа была огромная толпа молодых девушек в костюмах, и, судя по всему, внутри их еще больше. «Это из-за нас?» – выпучила глаза Надя. «Но мы же отправили запросы только в основные юридические фирмы да институты. Даже объявлений не давали». Ева, которая мирно сидела, сложив руки на коленях, пожала плечами. Подъехав к парковке, Данила показал пропуск, и они поднялись на лифте в офис за ключами. Там их встретил хозяин гостиницы. Водителя оставили в машине. Вид у хозяин был немного растрепанный и взволнованный, но все же он вскочил и подлетел к Наде. «Уважаемая баронесса Измайлова, как я рад вас видеть! Чай, кофе?» Мужчина покосился на робота позади девушки. «Может, машинное масло?» «Нет, спасибо. Как я могу к вам обращаться?» «Виктор Павлович», в очередной раз поклонился он. «Виктор Павлович, что у вас там за толпа на улице? Приехала какая-то звезда?» «Что вы?» — усмехнулся он, прикрыв рот ладошкой. «Хотя в какой-то степени, да, это все к вам навстречу». «Ко мне?» — опешила Надя, подходя к окну и выглядывая вниз. Кажется, девушек стало еще больше, но она посмотрела на Еву. «Почему так много?» Робот только развела руками. «Позвольте, вы разве не догадываетесь? А чем? Вы же из рода Кузнецовых. Сейчас каждый уважаемый специалист просто жаждет попасть в услужение к вам. Это своеобразный знак качества». «Вот как?» – призадумалась Надя. Этого она никак не ожидала. Проводя много часов за работой, она упустила тот факт, что Михаил сильно раскрутил свой род, сделав его очень популярным, а главное – уважаемым. Да, были и те, кто сомневался и называл его выскочкой, которому просто повезло, но большая часть его уважала, особенно в институте. Да и к тому же, что плохого в везении, по крайней мере, у них дома живет самая настоящая удача. Взяв ключи от офиса, Надя поправила юбку, взяла под мышку кожаную папку и пошла на собеседование. Ева, как ее личный секретарь, безмолвно следовала за ней. В коридоре яблоку негде упасть. Девушек было очень много. Когда из лифта вышли Надя с Евой, все замолчали и повернулись к дамам. Конечно, они узнали Надежду и, затаив дыхание, ждали, как бы не спугнуть удачу. Главная юридический представитель рода Кузнецовых холодным взглядом прошлась по всем девушкам и спокойно пошла к кабинету. «Итак, дамы», — говорила по дороге Надя, — «я не хочу выслушивать от вас, как вы хотите эту работу и прочие слюни и сопли. Просить меня тоже не стоит. Мне надо только, чтобы вы отвечали на мои вопросы. Всех, кто думают, что они самые умные, отправиться домой. У меня нет времени с вами долго возиться. Вы и сами видели, сколько вас, так что не тратьте мое время впустую». Зайдя в кабинет, девушка и робот сели за стол и пригласили первую претендентку. Собеседование началось. В середине дня случился интересный инцидент. На собеседование вошла девушка, которая не сильно отличалась от остальных. Надя задала парочку общих вопросов и парочку специальных. «Итак, зачем вы пришли на собеседование? Я бы хотела, чтобы вы посмотрели вот на это». Она потянулась к сумке и молниеносным движением выкинула из нее дротик, нацеленный прямо в голову Наде. И она, наверное, испугалась, если бы не одно «но», которое сидело с ней рядом. Ева ловко поймала снаряд двумя пальцами. На лице Нади не дрогнула ни одна черточка. Она как смотрела на девушку, так и продолжала. «Что ж, аргумент не принимается», — безразлично сказала девушка и вычеркнула претендентку из списка. Затем достала телефон и набрала жандармов. «Думаешь, самая умная?» — вскочила со стула наемница. «Ты слишком много куда лезешь, сучка крашеная. Вообще это мой натуральный цвет, но я услышала все, что хотела». Она повернулась к роботу. «Ева, дорогая, будь любезна». Так кивнула и, перепрыгнув стол, оказалась вплотную к девушке. Она достала из сумки два кинжала и приняла боевую стойку. То же самое сделала Ева, вытащив из запястья длинные клинки, похожие на скорпионов. Поняв, что шансы не равны, горе наемница попыталась скрыться и побежала к двери, но и тут Ева ее опередила. Быстрая подсечка, и робот запрыгнула сверху, заблокировав руки и приставив клинки к горлу. «Ох, лучше не стоит дергаться», — спокойно подошла к ним Надя. «Моя подруга очень нетерпеливая и немного кровожадная. Конечно, если ты хочешь умереть, то продолжай, я не буду тебя останавливать».